Глава 26. Невеликие мнения. «Тань, по-моему, змей врал!» Терентий и так и эдак вслушивался в диалоги, которые им показала Норуш, но скептическое выражение на морде становилось все более заметным. «Если честно, то мне тоже так кажется», — вздохнула Шушана. «А мне кажется, что меня некоторые рептилии уже совсем за дурочку держат. Сдается мне, он с удовольствием причинил бы мне любой вред, если бы это дало ему возможность смыться отсюда», — вздохнула Таня. «С чего бы ему меня оберегать?» Соколовский, который как раз в этот момент вошел из коридора в кухню, с радостью обнаружил, что его ветеринар вполне себе дружит со здравым смыслом. «Именно так», — подтвердил он. «Самое забавное в том, что мне совсем недавно об этом Сшивил говорила. Оказывается, Сшайр, когда курганы чистил и уводил золото, лет 5 работал около людей. Ей родители сообщили». «Археологи или копатели?» — заинтересовалась Таня. «Археологи как раз», — кивнул Соколовский. «Официальная экспедиция». «Так вот, он сначала просто подслушивал разговоры людей, которые принимали участие в раскопках, а потом попросту их обманул, показался человеком типа из местных. Короче, показался и наврал чего-то так, чтобы их увести от кургана, пока он все золото оттуда не уберет. Короче, как я понял, он думает, что сможет обмануть любого человека, и уж тем более человеческую девушку, раз с теми справился». «Хитрец!» — фыркнул Терентий, который был свято уверен, что коты самые умные и хитрые, и никакие змеи с ними и близко не сравнятся. «Ну, он змей. Для него хладнокровно расчетливое поведение вполне нормально», — пожал плечами Соколовский. «Сшивил как раз об этом и предупреждала. Он будет пробовать вас, Таня, обмануть, раз уж подчинить не получилось». «Это дело такое», — рассудительно заметила Таня. «Кто нас только не пытается обманывать? Вот совсем недавно на приеме собака такая попалась. Выписала я ей таблетки, хозяева честно дают, а результата — ноль. Они ко мне с претензией, мол, не работает ваше лекарство. Я уж и так, и эдак. Ну, не может такого быть. А потом попросила показать, как они таблетку собаке вручают. Как раз время приема пришло». «И что?» — живо заинтересовался Сокол. «А они собаченьки в рот таблеточку положат, наивные люди. А собака честно-причестно, глядя им в глаза, делает глотательное движение. Они так радуются сразу. Вот какая у них умница-разумница живет. Еще бы ветеринар правильное лечение выписал, совсем бы хорошо было». «И?» — протянул заинтригованный Терентий. «Ну что «и»? Она языком таблетку под брыли прячет, а сама типа глотает. Я-то такие фокусы уже много раз видела. Взяла и приподняла ей брыльку, а оттуда таблетка-то и выкатилась. Хозяева в трансе, собака в шоке. Как это ее заподозрили, а? Она же так классно все сделала». «А куда она предыдущие таблетки девала?» Терентий выспрашивал на будущее. «Мало ли, начнет Таня с какими-то лечебными процедурами приставать. А он уже ко всему готовый». «Хозяева обнаружили склад выплюнутых точно данных таблеток за диваном у себя в гостиной. Там еще много чего было. Собственно, там же и причину расстройства желудка обнаружили. Но суть не в этом. В следующий раз собачка приспособилась приклеивать таблетку между задними зубами. Но, увы и ах, этот фокус я тоже знаю». «Часто жульничают», — рассмеялся Сокол. «Еще бы, еще как», — в тон ему ответила Таня. Терентий поднял подусники и фыркнул. «Сшайр бы на своем ошейнике повесился, если бы узнал, что ты его только что с хитрой. Какая там порода была? Бигль? Вот, сравнила с хитрой беглятиной». Когда Таня на следующий день зашла в гусятник, чтобы Сшайр помог ей внести туда новые аккумуляторы, именно этот эпизод и вспомнился. Сшайр кардинально изменил поведение, предупредительно перехватил у Татьяны из рук тяжелые аккумуляторы, придержал для нее дверь, всячески выказывая уважение. Короче, чем больше старался, тем больше перед глазами Тани всплывала умильная морда хитрованской собаки, которая смотрела влюбленными глазами, а сама всячески прощупывала слабые точки нового человека, чтобы и его построить для собственного удобства. «Не-не, уважаемый змей, мне и Хани вполне достаточно», — думала Таня, старательно сдерживая смех. «Все эти проникновенные взгляды и я уже наизусть знаю. Вот кто бы мог подумать, что у меня такая профессия универсальная, а? Кого только не увидишь, чего только не узнаешь». Сшайр остался в гусятнике в легком недоумении. «Неужели сокол не сказал ей, что я ее спас?» «Да, мог и не сказать. Эх, жалко, я не догадался намекнуть. Спросить, как она после замыслов козла. Не ходить к нему». О людях он был мнения невеликого, так что его уверенность в том, что эта глупая женщина непременно проникнется его благородством и станет относиться к нему получше, ничуть не поколебалась. «Ничего-ничего, я покажу ей, что она для меня что-то очень значимое. Женщины не могут перед этим устоять». Как ни странно, в то же самое время примерно такого же невысокого мнения о людях была и его сестра Сшивил. Нет, вовсе не обо всех людях. Она-то их видела побольше, чем ее брат, да и знала значительно лучше. Но вот о конкретном, развалившемся перед ней в кресле, да. «Ну, милочка, ты же не думала в самом-то деле, что ты от меня скроешься за Соколовским? Да, это фигура, конечно, но не в нашем бизнесе. Он тебя на вершину чартов не выведет, а я могу. И ты прекрасно знаешь, что для этого нужно», — вещал низенький, упитанный, лысоватый тип, который ввалился к Сшивил после ее выступления в клубе и теперь испытывал ее и так не очень-то большое терпение. «Дорогуша, я тебе нужен. У тебя есть харизма, есть что показать публике, она тебя любит. Ты же слышала, зал ошеревел. Плюс этот романчик с Соколовским — это ты умница. Теперь все тобой интересуются, ты всем нужна. Но это быстро схлынет, если я не возьмусь за твою раскрутку, поняла?» Сшивил, сидя перед зеркалом, покосилась на известного продюсера, который прославился не только плеядой вытащенных на сцену однотипных звездочек, но и тем, что преследовал избранных им кандидаток в звезды с упорством, достойным лучшего применения. Вообще-то, Сшивил уже неоднократно слышала эти разговоры в предыдущих своих шкурках, по-змеиному искусно ускользая от ручонок мерзкого типа. Но происходило это безнаказанно исключительно потому, что ей не нужен был даже малейший шум вокруг своего хвоста. Она искала Шоса, а остальное ее интересовало постольку-поскольку. А вот сейчас... «А что? Он мне надоедает уже много раз. Правда, мне, как и Вилл, в первый. Но кто сказал, что я забыла предыдущие случаи?» Она нежно улыбнулась сама себе, и самоуверенный продюсер тут же решил, что улыбаются ему. «Вот то-то же, умная девочка!» — похвалил ее продюсер. «Так что давай-ка сегодня ко мне, и чтобы без глупостей по поводу твоей великой любви к...» Сшивил на секунду представила Шоса, и у нее аж искры перед глазами засверкали. «Да как он вообще смеет своим грязным языком упоминать это? Как он своими грязными мыслями решается касаться самого святого?» — разъярилась она. А безумное создание все вещало о том, что он-то хорошо знает всю их бабскую натуру. Денег и известности побольше — вот и вся любовь. «Ты мне еще спасибо скажешь», — высказывался он. «Я из тебя прям звезду сделаю. Но иди давай, не ломайся». Сшивил чуть прикрыла глаза, гася слишком яркий отсвет золотой радужки. В конце-то концов, кто она такая, чтобы отказывать человеку, раз он так нарывается? «Прям звезду?» — переспросила Сшивил, соскальзывая со стула и странноватым движением перемещаясь к продюсеру, слишком плавным, слишком непривычным для человека. «Ну да, рыба моя, уж ты ж какая красотка! «А с этими линзами у тебя прям находка! Этакая змея!» — расхохотался продюсер. «Интересно, а какого цвета у тебя глаза на самом-то деле?» «Хочешь увидеть?» — улыбнулась прямо ему в лицо Сшивил. «Глаза-то меня вообще-то меньше всего интересуют, если честно», — хохотнул глупый тип. «А что больше? Фигура? Ноги?» Сшивил подошла к двери, заперла ее, а ключ спрятала в декольте. «Ты чё, боишься, что я прямо убегу?» — развеселился продюсер. «Боюсь», — честно призналась Сшивил, прекрасно помня о том, что эта комната находится в самой глубине старого заводского здания, переделанного под модный клуб. А еще, что тут нет камер. «Боюсь, что сбежишь, а мне потом тебя ловить лень. А может и нет». Она обошла вокруг кресла с продюсером, проведя коготками сначала по ручке кресла, а потом и по руке настырного типа. «Да ладно, детка, ты у нас, оказывается, любительница игр!» Все еще веселился продюсер. «Нет, я у нас любительница охоты!» Сшивил уселась напротив и резко свела вместе щиколотки, делая половину оборота. Длинный, сверкающий золотой полосой змеиный хвост, возникший вместо стройных и исключительно красивых женских ножек, застал типа врасплох. Он потряс головой, подобрался повыше в кресле, протер глаза. Хвост не исчезал. Тип попытался припомнить, бывают ли какие-то технические средства, чтобы сделать этакий спецэффект, но ему сильно мешало шуршание чешуи по полу и насмешка, явно читаемая на лице звездочки, из которой он хотел сделать звездищу. «Эвелин, детка, ты меня прям поразила!» «Да-да», — наконец-то выговорил он. «Только я тут вспомнил, что меня ждут на встрече. Давай мы потом обсудим твою карьеру, лады?» «Не думаю». Кончик хвоста плотно обвил ножку кресла, на котором комковался продюсер, и Сшивил без малейшего усилия подтянула его чуть ближе. «А что это ты так испугался?» Она позволила чешуйкам выступить на кистях рук, спуститься к ноготкам, превращая их в когти, проявиться на висках. «Так что ты там про глупости о любви говорила, а?» «Ничего, ничего я не говорил». Продюсер попытался выпасть из кресла, перевалившись через левую ручку, но холодные змеиные кольца плотно обвили предплечье, легко вернув назад. «Эвелин, отпустите!» «Зачем? Ты меня преследовал год! Ты мешал мне! Ты знаешь, как я хотела тебя заловить в темном углу!» «Зачем?» «А я что, не сказала, что люблю охотиться?» Удивилась Сшивил, словно случайно распуская кольца хвоста, удерживающие типа. Он рванулся так, что кресло понеслось за ним по инерции. Впрочем, оно-то как раз было заботливо поймано Сшивил и поставлено на место. Оно было удобным и ей нравилось. А вот глупышу, который мнил себя великим покорителем звезд, практически космонавтом эстрады, повезло значительно меньше. Помещение бывшего завода мало подходило для устройства клуба, поэтому его всячески усовершенствовали. То красили кирпичные стены в психоделическом стиле, то потом снимали краску, оставляя их в угрюмой ноготе красного кирпича, а то закрывали стены полотнами гипсокартона, дающего картонную иллюзию уютных помещений. Именно на этом этапе и были выгорожены в клубе комнаты для приглашенных звезд. «Ты ж смотри!» — удивилась Сшивил, глядя на пробитый в гипсокартоне провал, за которым молча, но очень целеустремленно топотала гроза молодых отечественных певиц. «И даже дверью не воспользовался! Ладно, тогда ключ убираю на место и вперед на охоту!» Она давно так не веселилась, как когда гоняла продюсера по заводским закоулкам, по гремящим старым железным лестницам и таинственным заводским переходам. В клубе вовсю шли выступления, было очень шумно, так что если кто-то и расслышал отдаленные вопли и грохот, то, скорее всего, решили, что это креатив такой, дополнительный. А сам дополнительный креатив, обнаруживая в себе все новые и новые запасы выносливости, мчался, не разбирая дороги, от здоровенной, просто огромной змеи с глазами певички, которую он уже почти совсем загнал в угол. «Что, роли-то поменялись, да?» — прошипела она ему в лицо, наконец-то прижав к стене безнадежного кирпичного тупика. «Отпусти!» — жалко проскулил он. «Пощади!» «А ты сам-то кого-то щадил? Или загонял глупых людских девчонок в западню безо всякой жалости, а? Скажи мне!» Ответ они оба знали расчудесно. «Что? Что хочешь? Что угодно? Я все сделаю!» — подвывал на одной ноте продюсер. «А что? И сделаешь?» — внезапно развеселилась Эвил. «Еще как сделаешь!» Засверкали золотые глаза, прозвучали слова, слетевшие с раздвоенного языка, который умел петь о любви гораздо лучше, чем этот тип умел слушать. «Запомни!» — сверкали перед глазами продюсера вытянутые зрачки. «Запомни навсегда!» Соколовский через несколько дней после этого, сопровождавший свою спутницу на какое-то музыкальное мероприятие, не ожидал там абсолютно ничего интересного. Что тут может быть нового-то? Как вдруг... «Кто это такая?» Раздались в зале шепотки, когда на сцену вышла молодая девушка, совершенно неизвестная при эстрадной тусовке. «Что за голос?» — ахнули вокруг, когда девушка начала петь. «Невероятно красивый голос!» Филипп Иванович удивился, а потом обратил внимание на очень довольное выражение лица Сшивил. «И почему мне кажется, что ты в курсе того, кто это и как она сюда попала?» «Потому что я в курсе. Правда, кто это, я не знаю. А вот как сюда попала, кто ее продюсер, и то, что он теперь не то, что пальцем до подопечных касаться не будет, а и прочих подобных типов отвадит, это я точно уверена. И да, его подопечными будут теперь только те, кто умеет, любит и хочет петь». «Милая, да ты лучшее, что случилось с нашей эстрадой за много-много лет!» — рассмеялся Сокол, впрочем, только после того, как девушка допела. Жалко было прерывать. «Скажем так, это мой подарок вон тому месту!» — Сшивил кивнула на сцену. «Ты же знаешь, что мы всегда отдаем долги, какими бы они ни были. Вот я и отдала!»